Нередко инфаркты миокарда у алкоголиков сочетаются с психическими нарушениями. Из 125 детально изученных больных с инфарктом миокарда и с психическими нарушениями у 32 наблюдалось злоупотребление алкоголем, а у 5 – запои с нарушениями режима питания. Характерно, что инфаркты миокарда у таких больных отмечаются в более раннем возрасте – до 40 лет. В дальнейшем болезни сосудов сердца протекают у них, как правило, тяжело. Наблюдаются повторные инфаркты. У 6 из этих больных одновременно развились ранние заболевания – атеросклероз сосудов мозга со снижением интеллекта и другими изменениями. Опасность алкогольной интоксикации у больных с одновременным заболеванием сосудов сердца и мозга еще более увеличивается. Она может привести к новым инфарктам и даже острому нарушению мозгового кровообращения. Сказанное хорошо иллюстрирует следующая история болезни. Больной Т, 51 год. До 49 лет считал себя здоровым. Злоупотреблять алкоголем начал 14 лет назад. Параллельно с алкоголизмом нарастали признаки общего и мозгового атеросклероза. Появились боли в сердце, приступы стенокардии. В 49 лет развился инфаркт миокарда. Однако больной не прекращал употребление алкоголя. В возрасте 51 года после очередного запоя у него развились двигательное возбуждение, многоречивость, агрессивность. Затем появились затруднения речи, резкая слабость правой половины тела, головокружение, провалы памяти. С этого времени наступило более злокачественное течение атеросклероза сосудов мозга со снижением интеллекта и повторными нарушениями мозгового кровообращения. Зависимость между алкоголизмом и тяжестью течения гипертонической болезни можно иллюстрировать многими примерами. Больной М, 58 лет, страдает гипертонической болезнью. Вслед за запоем возник гипертонический криз, осложнившийся острым психическим состоянием. Последние 10 лет больной страдал гипертонической болезнью. Систематически употреблял 300-400 грамм водки в день. После запоя неоднократно были гипертонические кризы, при которых артериальное давление поднималось до 240 на 145. Систематически лечился по поводу гипертонической болезни. Продолжал злоупотреблять алкоголем и никогда не связывал свое заболевание с употреблением спиртных напитков. В первых числах мая 1960 года в течение 5 дней ежедневно выпивал до 1 литра водки в день. 7 мая в связи с сильными головными болями и болью в правом подреберье был госпитализирован в терапевтическое отделение. На второй день пребывания в больнице на фоне гипертонического криза артериальное давление было 220 на 130. У больного возникло острое психическое заболевание. Действительность переплеталась с бредовыми переживаниями. Больной слышал голоса угрожающего характера. Испытывал страх. Был возбужден, что побудило врачей перевести его в психоневрологическую больницу. Употребление даже относительно небольших доз спиртных напитков нередко приводит к возникновению у больных гипертонической болезнью не только гипертонических кризов, но и острых нарушений мозгового кровообращения. Так, находящийся под нашим наблюдением больной Р, длительно злоупотреблявший спиртными напитками и страдавший гипертонической болезнью, в возрасте 35 лет после опьянения перенес кровоизлияние в мозг с нарушением способности двигаться и расстройствами речи. Описаны случаи связи между приемом алкоголя и развитием тромбоза, нарушение кровообращения вследствие образования сгустка крови в сосудах конечностей. Больной К, 55 лет. Более 12 лет систематически пил по 0,5-0,7 литра водки в день. Опохмелялся. Испытывал влечение к алкоголю. Были запои продолжительностью 2-3 дня. Последние 6-7 лет у него диагностировалась стойкая гипертония. В состоянии похмелья обращался к терапевту. Артериальное давление 210 на 120. Лечился амбулаторно, что способствовало снижению давления, однако продолжал употреблять водку. В июне 1960 года, после 10 дней запоя, поступил в психоневрологическую больницу. При осмотре обнаружен тромбоз правой и левой плечевой артерий. Важно, что повышение артериального давления и нарушение деятельности сердца могут выявляться под влиянием небольших количеств алкоголя. У людей, имеющих начальные признаки заболевания, под влиянием действия малых доз алкоголя наступают отчетливые изменения электрокардиограммы, пульса, артериального давления. Следовательно, существует тесная взаимозависимость нарушений сердечной деятельности у больных и приемом даже небольшого количества алкоголя.